Глава 11. Пустить сороку во дворец. Через некоторое время Магда начала шевелиться. Ее дыхание стало глубже, а веки заметно дрогнули. Я сидела рядом, наблюдая за ней. И когда она медленно открыла глаза, приветливо улыбнулась. «Здравствуйте, пани Двожикова», — сказала я мягким голосом, чтобы не напугать ее. «А то, мало ли, вдруг будет не в восторге от моей физиономии». Она моргнула, сначала растерянно оглядываясь, затем ее взгляд остановился на мне. «Где я?» «Что случилось?» — прохрипела она, пытаясь приподняться. «Вы в безопасности, в своей комнате в гостевом доме», — пояснила я, слегка пододвигая ей подушку. «У вас был приступ, но теперь все в порядке. Я аптекарша, просто оказалась рядом и помогла». Ее бледное лицо постепенно наполнилось слабой улыбкой. «Благодарю вас, панна». «Весело», — подсказала я. «Пани Йозефа весело». «Да, еще один момент. Мы намеренно выбрали имена без приставки «гнезда», ибо так попытаются понять, из какого мы гнезда. Так легче пусть и смотрят. Мол, нет у тебя нормального гнезда и связи, иди себе. Понятно, что где-то есть яйцо, из которого ты выбрался. Но раз помалкиваешь о нем, значит и особых достижений нет». «Пани Йозефа», — она склонила голову, — «я обязана вам жизнью. Боюсь представить, что было бы, если бы не вы». «Это моя работа», — улыбнулась я, подавая ей кружку с водой. «Уверена, скоро вы почувствуете себя еще лучше». Женщина осторожно сделала несколько глотков, затем откинулась на подушку, обдумывая что-то. «Магда Двожикова», — представилась она после короткой паузы. «Я занимаюсь травами, привожу их с юга Светокрылья, поставляю во дворец. Чаи из моих трав любят многие придворные. Даже говорят, что они нравятся самому королю». «Это впечатляет», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал искренне заинтересованно. «Кстати, Двожикова, судя по всему, тоже не особо хочет, чтобы ее имя было связано с гнездом. Интересно, почему?» «А, впрочем, не мое дело. Не глава гнезда же». «Это долгие годы труда», — вздохнула она, — «но я этим горжусь. А вы, пани Йозефа, какими судьбами оказались в столице?» Я на мгновение задумалась, но затем решила подать нашу легенду как есть и уверенно ответила. «Мы с мужем недавно прибыли из провинции. Он устраивается на работу в крылатую стражу, а я надеюсь открыть аптеку в Драге. Говорят, здесь хватает работы для тех, кто понимает в травах и снадобьях». Магда кивнула, ее глаза заблестели с легким одобрением. «Вы амбициозная пара», — заметила она, улыбаясь. «Аптекари в столице в цене особенно хорошие. Если вам понадобятся редкие травы, дайте знать. Возможно, я смогу помочь, а еще...» Я сделала вид, что с благодарностью отметила ее предложение. Но внутри меня все кипело от волнения. Это был шанс, который нельзя упустить. Магда задумчиво посмотрела на меня, скрестив пальцы на покрывале. Красивые, кстати, тонкие. Ее глаза блеснули, как будто она обдумывала что-то важное. «Вы знаете пани Йозефа?» — начала она медленно. «Я уже давно думаю о том, что мне нужна помощница. Кто-то, кто разбирается в травах и может сопровождать меня в делах». Я чуть не подскочила на месте от неожиданности, но постаралась скрыть свое возбуждение, сохранив на лице заинтересованное выражение. «Это звучит замечательно», — осторожно ответила я. «Работать с вами будет для меня большой честью». «Ну, конечно», — продолжала она, слегка улыбнувшись. «Я вижу, вы человек ответственный, и ваш опыт аптекаря говорит сам за себя». «А я не молодею», — добавила она с легкой горечью. «Вы мне помогли в трудную минуту, и это знак». Я едва не захлопала в ладоши, но быстро взяла себя в руки, лишь кивнув. «Спасибо за доверие, пани Магда. Я постараюсь вас не подвести». Магда облегченно вздохнула, а затем указала на несколько деревянных ящиков, сложенных в углу комнаты. «Эти травы я привезла в столицу. Перед тем, как мне стало плохо, собиралась доставить их во дворец. Теперь мы сделаем это вместе». Мое сердце застучало быстрее. Это был шанс, которого я так ждала. Через некоторое время, когда Магда немного отдохнула, мы собрались в путь. Как раз привезли весь товар, ибо сама Двожикова прибыла раньше, поэтому тут и остановилась. Я взяла на себя часть ее забот, следя за тем, чтобы товар был правильно упакован. Ящики с травами пахли терпко и свежо, их аромат наполнял воздух, напоминая мне о диких лугах и теплых летних ветрах. Мы направлялись во дворец, сопровождаемые медленным перестуком тележки, которую толкал возчик. По дороге Магда рассказывала мне о своих клиентах. «Травы для успокоения самые популярные», — говорила она. «После всего, что произошло, придворные буквально хватаются за них. Но есть и другие заказы. Более сложные смеси для магов или для тех, кто занимается алхимией». Я кивала, стараясь запомнить каждую деталь. Когда мы добрались до ворот дворца, меня охватила легкая дрожь. Высокие серые стены поднимались ввысь, а над ними виднелись сверкающие шпили главного здания. В такой день сияющий дворец совсем не кажется драгоценностью, как при первом знакомстве. Охранники внимательно осматривали тележку с товарами, прежде чем пропустить нас внутрь. Шагнув за ворота, я ощутила странную смесь волнения и страха. Вот я и снова в гнезде всех интриг. А могла бы сейчас сидеть у камина и пить настойку. Тьфу. Но сейчас надо смотреть в оба. Меня представили как помощницу пани Двожиковой. На меня посмотрели, проверили документы и велели следовать со всеми. Магда была занята своими делами, обсуждая заказ с одним из придворных интендантов. И я решила, что это идеальный момент. Оставив ее под предлогом осмотра товара, я решила пробраться в наши покои. Сложность была в том, что дворец я знала только частично. Лично видела место, где нас поселили, сад и главные залы. Все остальное изучала по схемам, что дал Бестваж. Сейчас это все выглядело настоящим лабиринтом. Одни коридоры уходили вглубь, упираясь в запертые двери, другие вели к залам, где группами перемещались придворные, лакеи и слуги. Я старалась держаться в тени, выбирая тихие малолюдные проходы. «Эй, вы! Что здесь делаете?» Раздался грубый голос, когда я пересекла один из глухих коридоров. Я замерла, но быстро собралась. Передо мной стоял молодой стражник, его лицо было настороженным. «Ох, простите», — сказала я, стараясь говорить спокойно. «Я Йозефа Весела, аптекарша, прибыла с пани Магдой Двожиковой, сопровождая ее с поставкой трав». Заблудилась, пытаясь найти уборную. Стражник подозрительно оглядел меня, но потом, видимо, решив, что аптекарша не представляет угрозы, махнул рукой. «Возвращайтесь к своим», — проворчал он, указывая направление. Я с облегчением развернулась, сделав вид, что иду назад, но, пройдя несколько шагов, свернула в другой коридор. Придется постараться, но у меня нет другого выхода. Главное, чтобы не заметили мою пропажу. Через некоторое время я добралась до части дворца, где размещались покои Марианны. Коридор здесь был особенно широким, стены украшены бархатными гобеленами, а свет от высоких окон падал на сверкающие мраморные полы. Но моя надежда быстро угасла. У нужной двери стояли двое стражников. Они выглядели куда серьезнее, чем те, что проверяли нас у ворот. Оружие наготове, лица суровые, цепкие взгляды пристально следят за происходящим вокруг. Однако... Дева Гнездала будь пропала, а покои охраняют. Чтобы вы так саму деву охраняли. Я сделала шаг назад, решив изучить обстановку. Поблизости чувствовалась легкая вибрация. Явно магия. Едва ощутимая, но все же теперь я ее чувствовала. Это мог быть барьер, защищающий покои. И какой только козел его навесил. Я подошла ближе к одному из гобеленов, сделав вид, что изучаю его узор. «Думай, Агнешка, думай». Рядом с ним находился небольшой столик с вазой, откуда я могла осмотреть коридор, не вызывая подозрений. Магический барьер, похоже, был настроен на определенную ауру. Аура не палец. Не приволочешь его владельца сюда. Ну или сам палец. Ситуации бывают разные. Если бы я попыталась подойти к двери, не обладая нужным доступом, он сработал бы и привлек внимание. Дышим, просто дышим. Я невольно сжала кулаки, ощущая бессилие. Все пути были заблокированы. Охрана, магия и строгий порядок дворца. Это было не место, где можно действовать напролом. а хотелось бы. Но мне оставалось только как коту облизаться и уйти прочь от сметаны, которую явно не достать. Не найдя другого выхода, я решила вернуться. «Сначала нужно узнать больше», — подумала я. «Кто может входить в эти покои, как работает барьер? Надо собрать информацию, прежде чем пытаться снова». Я развернулась и направилась обратно, стараясь не выдать своего разочарования. Магда еще была занята и не нуждалась пока во мне. Поэтому я поняла, что могу сделать еще кое-что. Сад был тихим и прохладным, укрытым в тени высоких деревьев. Легкий ветерок шуршал листвой, а вдалеке журчал небольшой фонтан, заглушая звуки, доносящиеся из дворца. Это было идеальное место, чтобы спрятаться и обдумать свои действия. Я нашла укромный уголок за живой изгородью и присела, убедившись, что никто не видит. Оглядевшись, я быстро достала из сумки небольшой амулет, который дал Бестваж для отвода глаз, после чего коснулась татуировки колокольчика на руке. «Шушек, Тишек», — прошептала я, держа амулет в ладонях. Его поверхность чуть нагрелась, и через мгновение передо мной появились два пушистых силуэта. Шушек нервно озирался, теребя свой пушистый бочок. Тишек, напротив, выглядел спокойным и собранным, но в его глазах светилось беспокойство. «Королева, зачем вы нас вызвали?» — спросил Тишек, скрестив лапки. «Мне нужна ваша помощь», — сказала я, стараясь говорить быстро и тихо. «Вы должны пробраться в покои Марианны и принести мне какую-нибудь небольшую ее вещь. Так, чтобы сразу не поняли, что что-то пропало». Шушек тут же напрягся. «Покои? Это те, где стражники и магия? Королева Шу, вы умеете ставить задачи». «У нас нет выбора», — серьезно сказала я, глядя на них с серьезностью. «Без ее вещи мы не сможем помочь». Тишек прищурился, задумавшись, а затем кивнул. «Это возможно, но будет сложно. Барьеры чувствуют магию, а охрана слишком близко». «Поэтому вы должны быть очень осторожны», — сказала я. «Вы лучше всех умеете скрываться. Если кто-то может справиться с этим, то это вы». Шушек недовольно дернул лапкой, но не стал спорить. «Шушу, хорошо», — сказал он, хоть и с явной неохотой. «Но вы должны быть готовы, если что-то пойдет не так». «Всегда готова», — хмыкнув, заверила я, чувствуя, как внутри все сжимается. Они кивнули и исчезли так же быстро, как и появились. Я осталась сидеть, напряженно глядя в сторону дворца. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что они смогут выполнить задание. Когда я вернулась к Магде, она все еще была погружена в обсуждение своих трав с интендантом. Ого, сколько, оказывается, работы! Я незаметно заняла свое место рядом и, приняв невозмутимый вид, принялась помогать с оставшимися скляночками. Благо, их осталось совсем немного. Аромат трав заполнил воздух. Сушеные цветы с горьковато-сладким запахом, терпкие листья и теплые пряности. Мы аккуратно раскладывали пучки на столах, проверяя, все ли в порядке после транспортировки. «Уф, совсем замучилась. Эти листья для чайной смеси», — объясняла Магда, показывая на один из ящиков. «А вот это для успокаивающего сбора. Его особенно ценят в последнее время». Пока мы работали, вокруг суетились слуги и работники кухни, переносившие товары. Кое-какие отрывки их разговоров заставили меня прислушаться. «Говорю тебе, король совсем не тот, что раньше», — донесся голос откуда-то из угла. «Да уж», — подхватила другая служанка, ставя корзину с травами на пол. «Последнее время он стал выглядеть хуже. Бледный, уставший. Это все дела. Бедный, бедный наш правитель». «Неудивительно», — вступил кто-то третий. «С такими проблемами. И дева Хниздала будь пропала. И маги шепчут о каком-то несчастье». «А что с ней?» — спросила первая. «Никто толком не знает. Но говорят, что с тех пор, как она исчезла, король стал еще больше времени проводить за закрытыми дверями. Все думает, как ее вернуть». «Думает, думает, а придумать не может. Выглядит как...» «Вы работаете над проектом?» «Да, да, в процессе». «Уже заканчиваете? Скоро начнем». Мои пальцы замерли на сухом пучке трав. Информация, хоть и обрывочная, подтверждала мои догадки. Король не спешит. Я заставила себя продолжать работать, сделав вид, что разговор меня не касается. Магда, казалось, ничего не заметила, поглощенная своими делами. Но внутри я кипела от новых мыслей. Если слухи о состоянии короля распространяются даже среди слуг, значит, ситуация становится действительно серьезной. Игра на публику или действительно проблемы со здоровьем. Мимо меня прошла худенькая служанка с корзиной, и я будто невзначай бросила. Что за беда такая у короля? Слухи о нем совсем нехорошие. Девушка остановилась, поставила корзину на пол и, оглянувшись, понизила голос, словно делилась страшной тайной. Говорят, он очень переживает. И за страну, и за другие дела. Другие? Переспросила я, сделав вид, что просто поддерживаю разговор. Служанка оглянулась еще раз и, убедившись, что ее никто не подслушивает, наклонилась ближе. «Но вы же слышали про гнездо Лабуть?» — доверительно прошептала она. Я кивнула, как будто что-то такое припоминала, хотя внутри все напряглось. «Так вот», — продолжала она, — «пропала благородная дева оттуда. Говорят, ее похитили прямо ночью. Король приказал отправить поисковый отряд, где был ее опекун, но...» Она осеклась, лицо стало напряженным. «Что?» — тихо подтолкнула я. «И они сгинули», — выдохнула служанка. «Все до единого. Ни следа, ни слуха. Только коней их вернули, да и то из раненых и напуганных». Я почувствовала, как холод пробежал по спине. То есть и Томаш. Нет, мы не были близки сильно, но все же за время пребывания у воронов показал себя как неплохой мужик. Пусть все же это будут просто сплетни, и он жив, и отряд тоже. «Бедный король», — тем временем с легким вздохом добавила служанка. «Все это время он только думает, как вернуть пропавших. У него же, кроме девы Хнизда Лабуть, никого близкого не осталось». «Так, стоп. Это еще что такое? Каким образом Марианна близка королю? Народная молва им родство приписала? Или уже целый роман?» Я кивнула, словно сочувствую, но сама пыталась разобраться с услышанным. Нужно действовать, но пока слабо представляю, как. После насыщенного дня во дворце я, наконец, вернулась в гостевой дом. Усталость накатывала волнами, и все, чего я хотела, — это хотя бы немного тишины. Но как только я вошла в зал на первом этаже, мой путь пересекли знакомые фигуры. Те самые дамы-куржи, сплетни которых я слышала перед балом. Не изменились, кстати, ни сплетни, ни дамы. Они снова оживленно шептались за угловым столиком, то и дело бросая подозрительные взгляды на всех входящих. Я уже собиралась проскользнуть мимо, но их слова заставили меня замедлить шаг. «Говорю тебе, она ведь настоящая ведьма!» — громким шепотом произнесла Андала. «Конечно, ведьма! Это Агнешка Хнизда Страка!» Согласилась Штепанка, приглушая голос. «Говорят, ее привез сам колдун без лица». Я невольно напряглась, но попыталась сохранить безразличное выражение лица, делая вид, что не слышу. «Выдумки!» — проворчала третья, но с видимым любопытством. «Эту не знаю, но и носик, точно что клювик. Почему тогда ее не ловят как преступницу?» «Это чтобы всех обмануть», — быстро ответила Андала. «Говорят, она околдовала его». Ее голос стал театрально зловещим. «И теперь они связаны. Он ей служит, а она...» Тут она наклонилась ближе к остальным, понижая голос почти до шепота. «Она использует его, чтобы вершить свои темные дела». У меня чуть не отвисла челюсть. «Как? Каким образом эти дамы умудрились превратить меня в ведьму, которая командует бестважем?» «Ну... может, он ее и не боится», — вставила Штепанка. «Но, говорят, они вместе похитили деву из гнезда Лабуть. Она ведь тоже пропала». «Ну и фантазии у вас, барышни». «Ох, только представьте, что они творят в этом самом темнокрылье», — добавила третья, закатывая глаза с драматическим вздохом. «Говорят, всякий, кто туда попадает, исчезает навсегда. Там порог, сплошной порог». Я бы там сразу умерла. Ага, от зависти. По идее, должна была бы внутри закипеть злость, но вместо этого распирал смех. Но остановиться и дать отпор этим сплетницам было бы глупо, особенно сейчас, когда я должна была делать вид, что ничего не знаю ни про какую Агнешку и колдуна. Поэтому просто направилась в нашу с Кырконошем комнату. однако внутри уже кипело возмущение. «Интересно, как отреагировал бы Бестваж, услышав, что я его хозяйка?» — подумала я, начиная невольно злиться еще и на него. «В конце концов, это он заварил всю эту кашу. Околдовала. Надо же! Хотя кто знает, может, он любит, когда женщина — доминатрикс. Эти колдуны полны загадок». И все же это был любопытный поворот. Люди, даже не зная ничего обо мне, умудрились приписать целую историю, в которой я выглядела чуть ли не демонической фигурой. Теперь я была ведьмой, командующей самым страшным колдуном в темнокрылье. Но это даже лестно, если не принимать всерьез. Я переоделась в более удобную одежду и устроилась у окна, поглядывая на улицу. Дождь прекратился, а небо стало удивительно чистым для такой тревожной столицы. Ночью должен появиться Бестваж. Да и Крконаш вернется. С обоими надо обсудить происходящее и решить, что делать дальше. Колдун без лица. Интересно, знаешь ли ты, что уже стал героем новых легенд? — хмыкнула я.